на моего племянника Гесса. Он живет в Вашингтоне, в цокольном этаже. И все стены обклеил статьями о Джоне Ф. Кеннеди. Вор, твоя работа улицы. Почему бы тебе не остаться на них? Я должен на это ответить. Мне бы хотелось услышать ответ хоть на что-то, отзывается Адоницо, встает, подходит к окну и проводит пальцами по густым волосам. Основная моя проблема в том, что в 9 случаях из 10 ты оказываешься прав. Адоницо вздыхает и поворачивается к Ворту. Лети в Сиэтл, лети в Чикаго, лети, черт тебя побери, куда хочешь, но время от времени звони сюда и говори кому-нибудь, что с тобой самим не приключилось несчастного случая. Если кто-то тут крутит, поймай его. Если кто-то преследует тут докторшу, останови его. Спасибо. Пусть Микки и Хейзел проверят имена из списка Митчума, не привлекая ФБР, Министерство юстиции и кого там еще упоминал доктор. Поработайте с ней еще. И я не шучу, будь начеку. С копами тоже бывают несчастные случаи. Самому не верится, что я вообще слушаю тебя. И все расходы за наш счет. Я сам за все заплачу, говорит Ворд. Дело будет не дешевое. А управлению деньги нужны больше, чем мне. Ворд! Что? Деньги всем нужны больше, чем тебе. Глава 9. Каждый год в результате несчастных случаев погибают тысячи американцев. Тонут во время купания, выбегают на улицу прямо под колеса приближающихся машин, прибираются в подвалах, стоя босиком в воде, бездумно вставляют лампочку в патрон, и ток бьет в сердце по старой проволоке. Случается передозировка наркотиков, аллергия на пчел. В человека может случайно ударить молния, на него могут упасть осколки стекла с высотного здания. Люди погибают, когда у автобуса не срабатывают тормоза на крутом склоне. В конце концов, можно укусить сэндвич, и кусок ростбифа застрянет в горле. Самолет отрывается от земли так резко, что в салоне эконом-класса через проход открывается полка для багажа. Оттуда вываливается кожаный дипломат, чудом не попав в японского бизнесмена, пытающегося сосредоточиться на Wall Street Journal. «Самолет попал в зону турбулентности», — объявляет пилот. «Но через 20 минут мы уже приземлимся в аэропорту О'Хара». Ворд откидывается на спинку кресла и старается не думать о несчастных случаях. Гигантский Боинг авиакомпании Delta Airlines вырывается из облаков, и внизу появляется унылое лоскутное одеяло уменьшающихся полей и разрастающихся пригородов. По иллюминатору барабанит дождь. Под крыльями заложившего вираж самолета появляется озеро Мичиган. Вдали, подобное видению страны Оз, очерчен силуэт стеклянной башни Sears Tower, современного чуда света со Среднего Запада. «Вы в город ветров по работе или отдохнуть?» — раздается справа. Женщина погрузилась в книгу под названием «Террорист», как только 2 часа назад они вылетели из аэропорта. Нарочито спокойный голос означает, что она очень боится и пытается отвлечься. «По работе», — отвечает Ворд, поняв, что перед ним жительница Нью-Йорка. Он давно заметил, что нью-йоркцы обычно заговаривают с попутчиками под самый конец рейса. Пассажиры из других городов без труда затевают разговоры с незнакомцами, но для нью-йоркца незнакомец означает дискомфорт. Человека, слишком быстро заговорившего с попутчиком, они сочтут просто придурком. «Я к сестре», — говорит женщина, — «но каждый раз, когда я лечу самолетом, случается гроза». Пальцы так стиснули подлокотники, что побелели костяшки. Женщине около 40, некрасивое квадратное лицо, очки для чтения висят на черном эластичном шнурке и нервная робкая улыбка. Самолет поднимается, ныряет, выправляется. «Эти самолеты тестируются на всевозможные опасные ситуации», — говорит Ворд, чтобы успокоить ее. Хотя сам, учитывая события последней недели, не в силах отделаться от мысли, но не на случай бомбы в грузовом отсеке и не на случай фальшивых механиков, которые могут покрутить настройки приборов. Женщина продолжает говорить, и Ворд узнает, что эту поездку в Чикаго она подарила сама себе на день рождения. Сестра работает няней в Петле, у нее 3 детей. Ее мужа, вице-президента отделения IBM в Уэстчестере, обхаживает элитная манхэттенская фирма охотников за головами, предлагающая работу в Чикаго. «А как фирма называется?» — спрашивает с проснувшимся интересом Ворд, надеясь, что совпадение может оказаться полезным. К сожалению, выясняется, что эту фирму он уже проверял, и Митчем там не работал. «А какие есть еще элитные фирмы в этой области?» — спрашивает он. «О, я не интересуюсь. С четырьмя детьми я занята полный рабочий день». Колеса касаются земли, и пассажиры начинают хлопать благодаря за жизнь и безопасность, за то, что стальная машина весом в 400 тысяч фунтов перевезла их по небу без неприятностей и разочарований. У Ворта с собой только взятый в салон небольшой кожаный чемодан, поэтому он берет пиджак и куртку и направляется к стоянке такси. В авиабилете числится еще 3 города, которые нужно посетить за несколько дней, поэтому приходится торопиться. Но в тот момент, когда он выходит из аэровокзала, перед ним словно разверзается бездна. «Мне надо в скоке», — его догоняет все та же женщина, неся чемодан гораздо меньше, чем можно было бы вообразить. «Скоки — северный пригород, смежный с Эванстоном, куда направляется Ворд, факт, о котором он ей не упоминал». Женщина улыбается ему, как лучшему другу, ведь они болтали минут 15. «Если вам в ту же сторону...» «Можем взять такси на двоих», — говорит она, заглядывая ему в глаза. «Интересно, как произошел несчастный случай Чака Фарбера?» — думает Ворд по пути к стоянке. «Какой-нибудь дружелюбный незнакомец попросил разрешения зайти в дом, чтобы выпить стакан воды? А сердечный приступ у Лестера Леви начался, когда какой-то неприметный человек, вооруженный зонтом с острым наконечником, подобрался поближе в вестибюле здания, где тот работал?» Я становлюсь параноиком. На самом деле мне в другую сторону лжет Ворд. И я не тороплюсь. Берите это такси, я возьму следующее. Назвал ли Митчем мое имя? Женщина благодарит, подает розовый чемоданчик шоферу, садится в машину и машет Ворду рукой. Она не смотрит на номер следующего в ряду такси. Но Ворд запоминает номер машины, на которой она уехала. «Если следишь за человеком в аэропорту», — вспоминает он давний совет пожилого детектива, — «и тебе кажется, что он об этом подозревает, возьми такси раньше его, вели водителю отъехать в сторону, не выезжая из аэропорта, и подожди, пока твой человек проедет мимо». Раздается грохот, сигналит автомобильные гудки. В 30 ярдах позади, на изгибе подъездной дороги к аэровокзалу, безобидная жестянка, столкнулись Range Rover и прокатный пассажирский микроавтобус. Такси той женщины он больше не видит, а в 9 утра движение на автостраде имени Джона Ф. Кеннеди, по которой машина едет к озеру, небольшое. Накануне вечером Ворд позвонил в Эванстон, и миссис Лила Фарбер, как по-прежнему предпочитает называть себя вдова, сказала, что будет ждать его дома. «Я хозяйка, поэтому хожу на работу, когда хочу». «Но не понимаю, зачем нам с вами встречаться», — сказала она. «Какое отношение несчастный случай с Чаком имеет к чему-то там в Нью-Йорке?» «Вы не возражаете, если я все объясню на месте?» В Эванстоне такси едет на север по Шеридан-Роуд. Четырехполосный, обсаженный дубами проспект пересекает кампус Северо-Западного университета. В занятиях сейчас перерыв, судя по количеству студентов, гуляющих или едущих на велосипедах по островкам разноцветных листьев. Следуя указателям, шофер на северной границе кампуса сворачивает налево на Линкольн-стрит и проезжает 2 квартала на запад в район богатого вида частных домов в тюдоровском стиле, напоминающих Ворту нью-йоркские Ривердейл или Уэстчестер. Ухоженные участки, дубы такие большие, что, наверное, помнят еще президента Вудро Вильсона, совсем нет пешеходов, как в Беверли-Хиллз. Машины на подъездных дорожках поновее, и отовсюду, когда он вылезает из такси, доносится пронзительное жужжание разнообразной садовой техники. Это беженцы из Центральной Америки, разъезжающие на старых грузовичках, сдувают листья с газонов или засасывают их в гигантские мешки при помощи садовых пылесосов с бензиновым приводом. Уровень децибел выше, чем на Таймс-сквер. Миссис Фарбер открывает дверь очень быстро, по-видимому, смотрела из окна, как Ворд идет к дому. Это миловидная блондинка, на добрых 20 лет младше, чем был ее муж, когда умер. Волосы до плеч, прическа, бывшая в моде на Манхэттене 2 года назад.